Он решил скинуть на землю плащ лорда-путника, оставив только комплект одеяния ректора, в котором собирался выходить во внешний мир. Выбор противника был также очень важен, и Эшли опечалило, что никто из них не понял, почему он выбрал именно этого ангела, перенастроив его на враждебность к себе через символ гильдии. В Игдрасиле эти серафы были самыми противными мини-боссами. Они всегда появлялись неожиданно, быстро нападали, нанося огромный урон, как правило, по магам или саппортам, которые не могли защитить себя от таких нападок. Ко всему этому, эти ангелы обладали огромным количеством здоровья и были отлично защищены от любой атаки, как физической, так и магической. Учитывая, что почти любой ангел еще и обладает способностями к самоисцелению, то бой с таким мог затянуться, а это часто приводило к печальным последствиям. Но главной их особенностью была их коронная способность. Печать Феникса – уникальное заклинание, позволяющее при любых обстоятельствах воскреснуть сразу после смерти со 100% количеством очков магии и здоровья и сразу продолжить бой. Единственное, на что печать не могла повлиять, так это на откат скиллов, и умерев таким образом нельзя было снова начать спамить сверхуровневой магией или заклинаниями с большими лимитами на применение. Эшли знал все об этой магии. Ему было очень важно убить серафа и проверить, как это будет работать в новом мире. Ведь козырной картой Августа в ПВП была именно печать Феникса. На арену он вышел со стандартным для мага своего уровня набором бафов. Он использовал лишь те эффекты, которые мог наложить на себя сам. А так как Август не был сильным саппортом, то его пределом было всего 10 заклинаний, не перекликающихся друг с другом. Великое благословление души и тела, увеличивающее ХП и МП, воздушная походка, великая концентрация, увеличивающая урон и уменьшающая затраты манны, великое благословление разума, увеличивающее скорость сотворения заклинаний, великое укрепление, щит великого духа, защита от стихий, контролируемая ярость. Из уникальных заклинаний он предпочел использовать заранее только принц пламени, дающий 100% вероятность критического удара любыми заклинаниями огня, а также запрещает всем противникам в поле зрения использовать огненную магию. Хотя этот запрет не абсолютный, и Серов легко обойдет его с помощью пылающей пилы. Марчелло обсчитал 10 секунд после выхода участников. Сигналом к началу боя был взлет падшего ангела вертикально вверх, после чего он покинул арену, дабы не стать помехой. Август сделал то, чего никто не мог ожидать от персонажа его специальности. Он просто со всех ног побежал вперед на противника, сокращая дистанцию. Именно в этот момент на трибунах появилась Алина. «Это настоящий ангел-господень», — удивленно произнесла она, увидев огромного четырехкрылого серафа, взмахнувшего мечом, рассекая воздух огненной волной, направленной прямо во владыку собора. «Неужели господин Риот собирается драться со слугой господа?» — воскликнула она, глядя на собравшихся нип на трибуне. «Остановите это, прошу, он ведь может». «Тихо», — перебил ее Константин, не сводя глаз с арены. «Не знаю, как ты здесь оказалась, но просто смотри внимательно. Не каждый день владыки демонстрируют нам настоящую силу». В этот момент уже три огненные волны, порожденные взмахами пылающей пилы серафа, летели в бегущего со всех ног на них Августа. Это казалось самоубийством на показ, но в последний момент он выставил вперед правую руку и выкрикнул «врата». За полсекунды до столкновения с огненной волной портал раскрылся, и Эшли успел запрыгнуть в него. Невероятный риск, но он точно рассчитал время открытия портала, свою скорость бега и скорость летящих в него волн, предположив, что она не изменилась со времен Игдрасиля. Второй портал открылся в 15 метрах от самого серафа. С помощью этого внезапного прыжка в портал он избежал всех трех волн, однако ангел не собирался так просто сдаваться. Несмотря на то, что после такой атаки его скорость была снижена из-за пост-эффекта, увеличивающего откат, он предпочел подпрыгнуть, взмахнув всеми четырьмя крыльями. «Значит, он все-таки не собирается защищаться, даже видя, что я атакую», — подметил Эшли в своих мыслях. Как только он вышел из портала, то, сразу, не теряя ни секунды, запустил распечатывание. Тройная усиленная магия, однако спровоцировать противника прикрыться щитом не получилось. Вместо этого серов запустил атаку в затяжном прыжке. Очень умно, особенно учитывая, что именно Эшли заранее запечатал, то выглядело, как будто противник читал его мысли. «Это значит, что распечатать магию он не успеет. Отмена!» — резко выкрикнул Август, расставив руки в стороны. В этот момент в него уже летело острие пылающей пилы. Резкий хлопок в ладони и выкрик «Великая телепортация» спас его от получения критического удара прямо в лицо реликтовым огненным мечом от ангела 96-го уровня. Вынужденный быстро отступать и менять тактику, Август шумно выдохнул, оказавшись в паре километров над полем боя. Падая вниз плашмя, он наложил на себя тело лучезарного берилла и зеркало божественного отражения, универсальная пара заклинаний, защищающая от внезапного физического и магического удара. Сераф, вытащив пылающий ярким пламенем клинок из земли, где только что стоял его противник, почувствовал легкое раздражение. Все-таки удар был очень хороший, отступление противника, видимо, никак не входило в его план, если таковой у него был. Он продолжил наступление, взлетев в воздух и начав подниматься в небо навстречу падающему на него владыке собора, приготовив меч, занеся его за спину для сильнейшего встречного удара, который мечники Игдрасиля называли «вихрь». Август прекрасно видел действия противника и на свое счастье, он рассчитывал на подобное развитие событий. Сгруппировавшись, он лицом вперед в свободном падении направился навстречу врагу, заставляя лишний раз волноваться наблюдавших за боем с трибуны НИП. В полете вниз он также наложил на себя охранное заклятие «Тройная усиленная магия». Дрейфующая мина. В обычных условиях его бы окружили три взрывные мины, усиленные до 9-го уровня, которые могли бы следовать за ним, однако сейчас, когда он летел лицом вниз, то мины оказались у него за спиной и не успевали догнать объект, на который были наложены. И без того быстрый полет, от которого уши закладывало встречным ветром, Август еще и резко ускорил, использовав полет в тот самый момент, когда Сераф ударил. Пулей нырнув под руку с мечом, он избежал удара и направил свое тело познакомиться с поверхностью арены на полном ходу. Огненный меч рассек воздух, образуя вокруг носителя небольшой вихрь из огня, которым он и задел мины, следовавшие четко за противником. Будто фейерверк в затянутом облаками небе раздались три громких взрыва, а четвертым было приземление владыки на арену. Хоть оно и не причинило ему урона, но оставило неплохую вмятину на поверхности. Первый удар все же был за Августом. «Невероятно», — произнес Константин, наблюдая на созданном им же с помощью магии наблюдения кристальном экране, как взрывами оглушило Серафа, и тот рухнул вниз, беспомощно шевеля крыльями. «Так вот, что имел в виду наш владыка, не могу поверить глазам», — поддержало удивление Константина Юлия. «Он действительно прервал идеальную серию атак Серафа, сумел оглушить его, и при этом тот не смог даже коснуться нашего владыки. Марчелло, ты среди нас лучше всех понимаешь логику подобных сражений, скажи, у владыки есть шанс постоянно продолжать бой в таком темпе?» «Шанс есть всегда», — произнес падший архангел, стоявший за спиной у Алины. «Однако подобная тактика требует огромного риска. Мне бы и в голову не пришло сражаться с подобным противником так, как это делает владыка». Услышав слова командора наземного воинства, Юлия вновь повернула голову на арену и увидев, как владыка накрыл себя голубым куполом, подготавливая сверхуровневую магию для удара, она сложила руки в молитве и прошептала: «Владыка Август, надеюсь, все пойдет так, как вы задумали». «Сверхуровневая магия», — выкрикнул Марчелло. «Усилить барьеры». Несколько гигантских белых големов рухнули на колени, будто начав молиться, и трибуны действительно накрыло полупрозрачным куполом защиты, сквозь которые уже не так хорошо было видно происходящее. Выручали кристальные экраны и наблюдатели, заранее подготовленные Константином. «Сверхуровневая магия», — с дрожью в голосе произнесла Алина, услышавшая слова командора. Она пыталась вспомнить все, что когда-либо слышала в монастыре или своей деревне о магии. Она точно знала, что вся магия делится на уровни по сложности и эффективности. Люди могут использовать магию вплоть до 3 года без сторонней поддержки, и то нужно быть очень талантливым магом. В народных сказаниях говорилось о величайших магах, которые достигали 5-го ранга. Об остальных она слышала, что эта магия доступная лишь богам, демонам, богам и сильнейшим существам, населявшим мир настолько давно, что уже никто этого и не помнит, драконам. Однако она не могла не то, что поверить, но даже представить, что существует магия или сила, превосходящая легендарных драконов. «Быть не может», — прошептала шокированная послушница. Она ущипнула себя, и ей действительно стало больно. Происходящее на ее глазах не сон, она видела все четко. «Однако можно ли поверить в ожившую перед тобой сцену из сказок?» На ее глазах герой, спасший ее от разбойников, сражался с красивейшим существом, источающим божий свет, как на картинах в монастыре, где ей посчастливилось найти приют и защиту. Она видела, как Божий посланник одним взмахом меча посылает огненные волны, рвущие землю и небо на своем пути и только чудом не причинившие вреда тому, кого здесь называли владыкой. И с каждой секундой она все больше понимала, почему он удостоился такого титула. На арене Эшли предусмотрительно отбежал от того места, где мог приземлиться Серов. Он понял, что больше не может позволить себе такой риск. Противник оказался куда умнее, чем он думал. Пришло время бить в полную силу. Он видел, как оглушенный ангел летел вниз навстречу земле, однако сопротивление оглушению у таких существ все еще было на высоком уровне, и для Августа все складывалось не лучшим образом. Серов смог вовремя очнуться и, взмахнув крыльями, он стабилизировал свой полет и увидел, как вокруг противника возник светло-голубой купол, исписанный движущимися магическими символами. «Плохо дело, я опять не успеваю», — понимал Эшли, видя медленно подлетающего ангела, который смог выйти из оглушения раньше времени. Сверхуровневая магия имела фиксированное время запуска для каждого заклинания и не зависела от скорости сотворения магии персонажа. Эту магию, превосходящую ранги, можно было применить мгновенно, используя специальный предмет. У Августа был такой не один, однако это уже не был мусор, которым можно было разбрасываться на подобные эксперименты. В критической ситуации быстрое применение такой магии может принести победу даже в бою против игроков. Сейчас перед Эшли был трудный выбор. Он мог быстро достать предмет из инвентаря и уничтожить угрозу прямо перед собой, потратив очень ценный предмет. Однако, сделав несколько вдохов и собравшись с мыслями, он понимал, что этот бой не стоит таких трат. Пока он решил понаблюдать, ведь, судя по всему, ситуация была патовая. Помня о неожиданных атаках и ловушках владыки, ангел также не решался атаковать. Однако время играло не на его стороне, ибо с каждой секундой шел прогресс запуска сверхуровневой магии, а ему и так не слабо досталось тремя неожиданными взрывами, которые полностью проигнорировали его защиту. Серов убрал в инвентарь свои мечи и щит и начал сотворение усиленной магии. Эшли сразу узнал заклинание и понял, что оружие он убрал не просто так. Этот ход значительно уменьшал время сотворения заклинаний, именно поэтому даже игроки сотки часто предпочитали спамить заклинаниями, будучи безоружным, и брать в руки оружие только тогда, когда надо ударить в полную силу и 1-2 раза. От понимания того, в какой ситуации он находится, Эшли, прокусив губу, пересчитал время сотворения ангелом его золотого копья молнии и время окончания сотворения его сверхуровневой магии падения небес. Результат был явно не в его пользу. Как и до этого, Август, в последний момент перед тем, как Серов опустил слепящее божественным светом громовое копье на его голову, прокричал: «Отмена! Активация! Зеркало божественного отражения!» Купол сверхуровневой магии разлетелся на осколки чар, копье точно попало по владыке, однако, присмотревшись, Константин заметил, что Август будто поглощает ударившую его золотую молнию левой рукой. «Зеркало божественного отражения! Поглощение!» — произнес Август, и молнии будто бы и не было. Такова была сила магии 10 Гуранга его класса Архимаг. «Зеркало божественного отражения! Отражение!» — вновь выкрикнул Август и со всего размаха вернул уменьшенную в размерах, но не в силе, копию его заклинания атаковавшему его Серафу. От заклинаний грома можно было только защититься щитом или барьером, они были слишком быстрыми. Все это произошло за секунду, и область чуть ниже груди ангела, откуда проглядывалась кольчуга, была пробита насквозь, и у божественной сущности потекла горячая кровь. Звук, который издал ангел, не был похож на крик или вой. Просто в один миг пространство будто искажалось, а в ушах стоял неприятный гул, будто плачет сразу тысяча разных голосов. Лучше всех на себе это ощутила Алина. Временно безоружный ангел висел в воздухе, держась за открытую рану, а она присела на землю, закрыв уши. Происходящее сейчас было выше ее понимания. Однако через несколько секунд она продолжила смотреть. «Два крита, а ты еще живой? Сколько же у тебя жизни?» — удивленно выкрикнул Август, взлетая с земли. Быстрый удар с плеча не помог Серафу. Глаза Эшли еще на тренировках привыкли к атакам на таких скоростях в исполнении Марчелла. Он уже находился в полете, показывая, на что способен мастер воздушного боя Игдрасиля. Толком не зная, что еще нужно сделать, чтобы Серов наконец умер, Эшли решил провести короткий воздушный бой, летая вокруг противника на огромных скоростях, резко ускоряясь, дабы избежать удара мечом или щитом. Август спамил огненными и магмовыми шарами разной мощности. Однако Серов, несмотря на тяжелое ранение, был все так же быстр и пропустил не так много атак. Оказавшись сверху, Август произнес заклинание шестого уровня в форме усиленной магии, достигающее 10-го огненная кара. Столб пламени с рук владыки обрушился на щит Серова, приземляя его на поверхность арены. Быстро поняв, что такие атаки неэффективны, Эшли едва не вскрикнул от удивления. Внезапно противник оказался рядом с ним из-за того, что постоянно отталкивался от земли, прижатый огнем. Резко взлетев, ангел, по обыкновению, нанес удар мечом, от которого Эшли чудом ушел ему за спину. Только он собрался атаковать, как ему резко прилетело щитом эгиды с разворота. Серов тоже хорошо приспособился к его атакам. От такого сильного удара щитом он должен был улететь в другой конец арены, но активировавшееся заклинание тела лучезарного берилла заставило Серова пролететь вперед сквозь призрака Августа. Последний при этом полностью избежал урона. Понимая, что он все же пропустил удар, Август приземлился на землю и, вскинув левую руку в сторону обернувшегося ангела, произнес: «Атомный взрыв». Арену озарила вспышка яркого света, сквозь которую было видно, как отбросила покрытую пеплом тушу, что ранее была Серафом Империйским. Однако всем своим видом Эшли показывал, что бой еще не закончен. Он, не сводя взгляда с горящих останков, проверил количество маны. «Черт, меньше половины, надеюсь, мне хватит этого, чтобы закончить бой». Взрыв, который использовал Август, был сильнейшим атакующим заклинанием восьмого ранга, а учитывая, что он считался магией огня, то критический удар не оставил раненому Серафу ни единого шанса на выживание, хотя и урона такой взрыв наносил не так уж много для игрока 100-го уровня. Через несколько секунд Эшли сделал шаг вперед и тут же увидел, как мифическая птица сформировалась из белого пламени над трупом Серафа. Тот вновь ожил и полностью восстановился, как будто и не было предыдущего боя. Август вскинул обе руки вперед и занял позицию для распечатывания магии. Три кроваво-красных магических круга готовились выпустить ранее запечатанную магию. Сейчас Серов либо забыл про то, что происходило минуту назад, либо же не нашел другого выхода, кроме как напрямую атаковать Августа. Он рывком со взмахом крыльев бросился вперед и занес огненный меч над головой для сокрушительного удара. Однако распечатывание в этот раз оказалось быстрее. Теперь преимущество во времени было за владыкой небесных островов. Внезапно для Серафа его смертельный рывок оказался остановлен появившимися из-под земли раскаленными адским пламенем цепями. Цепи ада в исполнении Августа сработали чертовски вовремя. За то время, пока человек не успевает даже моргнуть, десятки цепей с тлеющими угольками черного пламени полностью сковали Серафа, причиняя ему жуткую боль, и как будто этого было недостаточно, из ниоткуда возникли ледяные кристаллы по форме напоминающие пальцы и обхватили его торс. От каждого из них исходили волны могильного холода, которые дополнительно замораживали все вокруг, включая самого Серафа, медленно покрывающегося корочкой льда. Вторым заклинанием, которым Август удерживал его на месте, был ледяной захват. Третьим было заклинание аномалия, и оно было выбрано не случайно. Магический круг вокруг жертвы в Игдрасиле замедлял все его действия, как магические, так и физические. В новом мире это выглядело как резко усилившаяся гравитация, прижимающая противника к земле. Первые два заклинания также наносили урон своими постэффектами. Третье же было рассчитано под физику реального мира и замедляло действия, которыми, в теории, Серов мог бы способствовать своему освобождению. Активировав полет, Август плавно поднялся над противником и начал сотворение последнего заклинания. Серов изо всех сил пытался разорвать цепи, и у него даже начало получаться, однако сейчас всем было понятно, на чьей стороне преимущество. Эшли впервые выдохнул, чувствуя контроль над ситуацией. «Тройная усиленная магия, шторм адского пламени», — выкрикнул Август и сам вздрогнул, посмотрев в небо. Определенно, это было самое жуткое заклинание из его арсенала. Тучи над ареной образовали три воронки, внутри которых виднелось пламя, как будто там приоткрыли щель до самого ада. Края туч внезапно почернели и загорелись адским огнем. Тем временем Серов усилил огонь, исходящий от его меча, и невероятным усилием смог освободить из цепей правую руку и плечо. Взмахами меча он уже не мог задеть парившего над ним владыку, однако освобождался он куда быстрее, чем в Игдрасиле. «Всей твоей силы недостаточно», — выкрикнул Эшли, и на его бывшего слугу обрушилась вся сила его магии. «Умри». Множество мелких сфер из тех воронок в облаках устремилось уничтожить Серафима. Адская бомбардировка была не похожа ни на что из того, что доводилось ранее видеть Эшли. С каждым взрывом от брони и щита ангела отпадала по кровавому ошметку до тех пор, пока на нем не осталось живого места. После этого его охватило адское пламя, продолжающее заживо сжигать божественную сущность. Когда шторм стих и от противника осталась лишь догорающая куча, скажем так, останков, Эшли впервые стало не по себе от увиденной магии. Он и подумать не мог, что в реальном мире магия его персонажа будет настолько ужасающей. Это заклинание он мысленно добавил в список «никогда не использовать без крайней необходимости». Завороженный жутким зрелищем, он продолжал стоять и молча смотреть на огоньки до тех пор, пока они полностью не догорели до состояния пепла. «Это начало дрожащим голосом Юлия. Невероятно!» – завершил ее фразу Константин. «Чего и следовало ожидать от владыки», – подытожил Марчелло. «Насколько же в действительности силен владыка Август?» – шокированная зрелищем спросила Алина. «Он вообще человек, или же он бог? Подобные понятия неприменимы к нему или другим высшим существам», – пояснил Константин. «Этот собор ранее принадлежал тому, кто называл себя богом, однако был повержен нашими владыками, во главе с тем, чью великую силу ты могла наблюдать, хотя я не помню, чтобы владыка разрешал тебе присутствовать». «Спокойно, Константин», — ответил Марчелло. «По приказу владыки это я перенес сюда гостью. Она должна была понять, насколько велико могущество слуг собора и самого владыки. Но для чего он решил мне показать эту битву? Насколько я понял, он хотел отбить ваше желание к тренировкам, наверное. Командор, прошу вас». Алина встала перед Марчелло на одно колено, как делал он перед владыкой. «Перенесите меня сейчас к нему». «Хех, ну раз ты так просишь, дитя, то, держись». Ангел приобнял ее за талию и резко взмыл в самое небо. От такого подъема девушка закричала. С еще большей скоростью Марчелло приземлился на ноги прямо перед Августом, удерживая Алину под рукой, а свой меч все еще на правом плече. «Владыка Август, гостья желала обратиться к вам», — торжественно произнес Марчелло. Эшли кивнул. Алина подошла ближе и произнесла: «Вы величайший маг из всех, о ком я когда-либо слышала, господин Риот, или мне лучше обращаться к вам как к Августу?» «Как хочешь, Алина, я сейчас слишком вымотан для формальностей. Ты чего хотела? Теперь, когда я понимаю, что вы имели в виду под опасностью тренировок. Однако также я поняла, что нельзя руководствоваться страхом. Глядя, как вы бесстрашно противостояли подобному существу, я просто не могу не желать стать сильным магом». Алина упала на колени и поклонилась. «Я умоляю, обучите меня хоть малой толике той силы, которой владеете. Пожалуйста». Она почти плакала, и Эшли ответил: «Ну вот что мне с тобой делать, а? Тебя вообще не волнует, что ты можешь умереть? Причем очень глупо и от любой случайности? Меня очень это волнует. Если честно, то сейчас эти силы пугают меня до невозможности. Но я хочу направить этот страх на тех, кто смеет вершить зло, на людей, кто творит вещи, подобные тем, что произошли со мной. Прошу, обучите меня». «Хех, ну ладно, но я лично буду контролировать твое обучение», — произнес Эшли. «Будем надеяться, что ты не помрешь в первый же день», — добавил он шепотом. Глава 8. Судьба. Алина впервые в жизни проснулась на шикарной двуспальной кровати. Открыв глаза, она даже слегка ущипнула себя. Это был не сон. Она и правда провела ночь в одном из лучших гостевых домов страны, в самых шикарных апартаментах. Простыни были идеально чистыми. Просто касаться этих тканей руками приносило удовольствие. Однако, помня о том, что она здесь не просто так, Алина, преодолев желание просто полежать еще хоть сколько-нибудь, поднялась на ноги. На ней было дорогое белье, которое обычно носят обеспеченные, замужние горожанки. По качеству и красоте до тканей, которые носили дворянки, было далеко, ибо их вещи делались в основном по именному заказу, но по сравнению с тем, что у нее было до этого, ее более чем устраивало. Она сразу отказалась от идеи носить модные нынче лифчики, так как они вызывали неудобства и не годились на роль одежды, которую носит под броней. Грудь, которая продолжала расти и которую уже скоро можно будет назвать женской, была перевязана мягким бинтом. Одернув шторы, она открыла окна, впустив утреннюю прохладу. Алина проснулась за час до рассвета, как ее и учили в соборе перед выходом в мир. Убедившись, что владыка еще не вернулся, она достала из рюкзака свой дневник и приступила к одному из вариантов своей утренней зарядки. Чуть больше сотни приседаний на одной ноге, сначала на левой, потом на правой. То же самое с отжиманиями, только она выполняла их стоя на руках вертикально и естественно сначала на одной, а после и на второй руке. Такая тренировка заставила ее оставить много пота на полу и вручить пришедшей позже прислуге полотенце, которое можно было выжимать. Кроме силовой тренировки, она прямо в спальне отработала базовые удары руками и гладиусом, а также провела полноценную растяжку и разогрев каждой мышцы еще до силовой тренировки. На все это у нее ушло чуть больше часа, и это она еще торопилась закончить до визита владыки, но его все еще не было. После нескольких ведер ледяной воды в качестве купания, она оделась в свое снаряжение и попросила приготовить немного поесть. Глаза ее разбегались от позиций в меню. Большую часть названий блюд она даже не слышала и прочитать могла с большим трудом. Так что заказала простой овощной салат с каким-то соусом, половину порции мясного бульона и травяной чай, который оказался очень вкусным. Прошло уже некоторое время после рассвета, а владыки все еще не было. Стоило ли ей начинать волноваться о нем? Как только она об этом подумала, ее голову пронзил резкий зуд, как будто зачесался мозг под самим черепом. Только благодаря уже развитому чутью она поняла, что с ней пытаются связаться магией. В голове раздался голос Августа. «Алина, доброе утро!» Девушка, вздрогнув, поднялась со стула и начала озираться вокруг. «Успокойся, меня рядом нет, это магия сообщения. Я тут слегка занят сейчас, сходи пока одна в гильдию и возьми себе и мне первое задание. Ничего не бойся, Константин наблюдает за тобой». «Хорошо, Вла, господин Риот, когда вас ожидать?» «Хм», задумался Эшли. «Даже не знаю, думаю, к полудню я уже буду, но пока не уверен. Справишься без меня?» «Думаю, да», кивнув головой, ответила Алина, разговаривая одна в пустой комнате. «Отлично, и еще одно. Когда в следующий раз с тобой свяжусь я или кто-то из слуг собора через сообщение, то тебе не обязательно говорить с пустотой, достаточно просто направить мысленный ответ и тот, кто с тобой на связи услышит». «Поняла, вот и умница, отбой». Не тратя лишнего времени, Алина покинула апартаменты и направилась в гильдейский квартал. Для этого необходимо было покинуть внутренний район Бирилинга и, сойдя с главной дороги, направиться в западную часть внешнего района. Примерно в середине западной части изначально был высокий холм с крутым подъемом, и именно на этом холме расположился гильдейский квартал. Подъем по лестнице в несколько сотен ступеней был еще одним поводом для большинства горожан не показываться в этой части города. Хотя, заявившись сюда утром, Алина была слегка удивлена тем, что количество народу в квартале резко увеличилось. И ведь вроде не выходной день, подумала про себя Алина. Сегодня она ловила гораздо меньше любопытных взглядов. Либо слухи про девушку-авантюриста в броне из саламандра уже разошлись за ночь, либо все видели, что на ней медная медаль, и резко теряли интерес. Сама Алина склонялась ко второму варианту. Не задерживаясь, она направилась прямо в центральное здание гильдии. Довольно широкая трехэтажная часовня, достаточно хорошо сохранившаяся со времен, когда церковь еще исповедовала насилие. Тех времен, наверное, не застала даже бабушка Алины. Однако еще в монастыре она читала истории о том, что когда-то храмы были не просто местом служения богам, а самыми настоящими крепостями, в которых базировались воинские ордена, позже присягнувшие королю. Внутри было довольно просторно, несмотря на значительное количество людей. По крайней мере, на первом этаже. На второй этаж просто так не пускали авантюристов. Даже собеседования вчера проводили в отдельных кабинетах на первом. Алина видела, как некоторые авантюристы серебряного ранга вчера долго стояли в ожидании администратора, который пропустил и сопроводил их на второй. Значит, туда можно попасть, будучи авантюристом, только вот для этого нужна причина. А учитывая, что ни в подписанном договоре, ни в коротком инструктаже, ни на собеседовании об этом ничего не было сказано, значит, у медного ранга нет и не может быть таких причин. Просторный зал первого этажа был поделен на несколько секторов. Небольшой бар с левой стороны от ковровой дорожки, простеленной на входе. Там, вроде как, даже не было крепкого алкоголя, а рядом располагалось несколько десятков небольших столиков. Слева от стойки бармена даже был виден проход на кухню, откуда постоянно выходили и заходили официанты. На полноценный бар это не тянуло, скорее на зал ожидания, там как раз скопилось большинство людей. Все столики были заняты, а вокруг некоторых даже стояли те, кому не хватило стульев. С правой стороны находилась доска объявлений примерно в 10 метров от прохода у самой правой стены. Туда Алина и хотела направиться. Естественно, новичка медного ранга будто бы никто и не заметил. Ей пришлось простоять в очереди в ожидании, пока она подойдет достаточно близко, чтобы прочитать оставшиеся несколько объявлений. как и ожидалось, размещали на доске в основном заказы из числа тех, которые были непопулярны у авантюристов. По-настоящему ценные заказы никогда бы не отдали в общее пользование. Из оставшихся 7 объявлений Алина рассматривала 3 варианта для себя и владыки Августа в качестве первого задания. Жена купца просила помощи в поисках драгоценного ожерелья, которое выронила, купаясь в озере недалеко от шахтерского поселения близ Берилинга. Это было задание для железного ранга. Просьба в содействии деревенским охотникам при потраве волков в лесу. Это был заказ из дальней деревни, которая, судя по карте, находилась в 3 днях пути от Берилинга. Видимо, из-за опасности леса, это задание оценили в серебряный ранг. Ну и задание по очистке канализации от насекомых было оценено в медный ранг, хоть Алине оно и не нравилось, но это могло быть единственное задание, которое им разрешат взять. Она решила попробовать попросить задание для серебряного ранга, так как Эшли сказал, что ее текущий уровень сил соответствует авантюристам этого ранга. У стойки администратора, которая находилась прямо от входа, также было несколько человек, однако в основном они ничего не обсуждали, а лишь ожидали, пока им поставят печать на контракте и перепишут данные. «Вот та самая, которая была тогда с тем наглым магом», произнес высокий широкоплечий мужик, сидящий за маленьким столиком вдвоем с человеком в капюшоне, раскуривавшим трубку. Мужик был одет как обычный горожанин, выделялся только охотничьим ножом на солдатском поясе и отсутствием жетона авантюриста. Второй же был мрачным типом в плотно натянутом капюшоне, одетый в плотную кожаную куртку, на спине у него висел дорогой композитный лук, судя по черным вставкам на темно-зеленой куртке в области плеч, а также ребер, то эти части были дополнительно укреплены. Наколенники, поножи и наручи, судя по всему, были металлическими, да и авантюрист при своем небольшом относительно собеседника росте, также выглядел чертовски крепким. Из-под капюшона, даже смотря в упор, было видно лишь недельную щетину да часть носа. Хм, авантюрист в капюшоне оценивающе посмотрел в сторону Алины, делая очередную затяжку. Видел когда-нибудь такую броню? Так вот, тот маг был одет еще дороже. Воротник с вышитыми золотом узорами, ткань пиджака, судя по всему, из шерсти черного волка, либо использовали ну очень качественную краску. Фиолетовая рубашка с серебряными пуговицами. В общем, не было бы на них рюкзаков и подсумков на поясах, я бы подумал, что посол какой с телохранителем. Послы так не ходят, коротко ответил ему собеседник в капюшоне, тактично выпустив дым в сторону. Интересно было бы посмотреть на того мага, о котором ты говоришь. Судя по тому, что она сорвала с доски объявления задание для серебряного ранга и направилась к администратору, она и вправду новичок. Скорее всего, это люди короля, они сразу сослались на капитана, когда требовали пропустить их, возможно. Но странно, что люди короля ничего не знают о порядках в гильдии, заметил мужчина в капюшоне. А ты отсюда увидел, что написано на том листке, который она взяла? Спросил стражник. Собеседник коротко кивнул. Кошак чертов. Пойти, что ли, послушать, чего ей скажут и поглумиться? А, на твоем месте я бы этого не делал, ответил парень в капюшоне. Ммм. В этот раз мужик обернулся полностью и также оценивающе посмотрел на Алину. Ты думаешь, эта девка сильна? Да она ж совсем ребенок, просто в дорогой броне. Что она мне сделает? Я бы не был так уверен. Меня сильно напрягает ее походка и аура. Ха, да я уже много лет служу в городской страже. Думаешь, она ровня сержанту гвардии? Не знаю, коротко ответил авантюрист в капюшоне и вновь пристально посмотрел на Алину, уже говорившую с администратором. Он точно знал, что она не видит его, даже вряд ли чувствует взгляд, а вот его собеседник мог привлечь к себе лишнее внимание. Ну, посмотрим. Стражник поднялся с намерением подойти, однако его собеседник схватил его за предплечье. Когда тот обернулся, авантюрист в капюшоне лишь покачал головой. Предупреждение не было услышано. Стражник рывком освободил руку и направился к стойке администратора. «К сожалению, мы не можем пойти вам навстречу. Новички не допускаются к заказам выше их на 1 ранг, а вы выбрали задание на 2 ранга выше своего», поясняла девушка-администратор. «Поверьте, уровень наших сил значительно превышает медный ранг. Я верю, однако не могу этого допустить. Гильдия никогда не пойдет против своих правил. Возможно, я смогу найти для вас подходящие задания из тех, которые пока не вешали на доску, а такие есть, тогда поищите, пожалуйста», попросила Алина. Администратор удалилась в кабинет для поиска задания. Очередь из тех, кто был за Алиной, принимала за той же стойкой вторая девушка. «Ну чего, здесь ваши фокусы не работают», — улыбаясь, произнес за спиной стражник. «Почему не скажешь, что знакома с капитаном стражи? Глядишь, может, и закроют глаза на то, что вы новички. У вас ко мне какое-то дело?» — обернувшись, спросила Алина. «Да нет, просто интересно стало, где тот пижон, дай, думаю, подойду. Я так понял, негоже таким важным индюкам лично брать задание в гильдии, а работу авантюриста за него тоже ты будешь делать?» Алина демонстративно отвернулась. «Чего? Правда, глаза режет? Ты ему случайно задницу не подтираешь? А то может такому важному мудаку негоже самому себе зад вытереть, вот и кидает тебе по золотому за каждый раз. Ты же тот самый, которого мы встретили у ворот», — заметила Алина, вновь повернувшись. «Чего пристал? Может, сходишь поговоришь со своим лейтенантом? Ну, с тем блондином, который быстренько заткнул твой вонючий рот тогда, а? Или ты такой смелый только с девушками?» Голосок прорезался. «Тогда, может, позовешь своего господина? Хотя нет, лучше сразу беги к капитану и скажи, что злой дядя тебя обижает. Думаю, сир Леонард точно поможет. Думаю, он должен помочь тебе научиться хорошим манерам. Или помогу я, если не заткнешься и не свалишь отсюда подальше?» Алина вновь отвернулась и стала ждать администратора. «Я, может, заткнусь и свалю, а ты продолжай выпрашивать задание получше. Может, если хорошо постараешься, то твой господин мудак окажет тебе честь и допустит твой род до своего члена». На этом моменте стражник громко и показательно засмеялся, а Алина сжала руку в кулак. Она поняла, что остановить его может лишь хорошая трепка, но сразу ударить не решалась. Она не знала, как к этому отнесется господин Риот. Ее окончательно добило то, что на его оскорбление уже обратили внимание стоящие рядом авантюристы. Краем глаза она заметила, как некоторые в очереди сдержанно улыбались. «Слышали, мужики? Ха-ха-ха». Внезапно, когда он повернулся к стоящим в очереди, Алина, стоя к нему спиной, ударила ногой назад прямо в пах. Следующий удар не заставил себя долго ждать. Здоровяку из городской стражи прилетело локтем с разворота точно в переносицу, когда он резко согнулся. Несмотря на небольшое расстояние от нее до стойки, Алина сумела занять широкую стойку и на выдохе ударить правой ладонью, максимально широко расставив пальцы, четко в середину груди противника, при этом сложив два пальца клинком вверх в магический символ концентрации на левой руке, используя самый примитивный удар чистой магической силой. Эффект заставил обратить на себя внимание всех авантюристов вокруг. Стражник будто на полном ходу столкнулся с конем. Его отбросило назад до стенки у самого выхода, а это около 10 метров, и с характерным звуком приложило о стенку спиной и затылком. Выпустив весь воздух из легких, он упал лицом вниз. Неспешным шагом Алина подходила под удивленными взглядами других авантюристов к своему противнику, который отползал от стенки к ковровой дорожке. Смотря, как самоуверенный дурак протирает глаза и пытается встать хотя бы на четвереньки, Алина улыбалась. Она не раз испытывала на себе побочный эффект оглушения от атаки чистой силой. Судя по тому, что он не блевал, то был достаточно крепким. Хрипло матерясь, он попытался встать. Алина прервала эту попытку резким ударом ноги с замахом прямо по ребрам, отчего стражник перевернулся и упал на спину, вскрикнув от боли и продолжая стонать. «Сука!» Алина прервала его попытку говорить, наступив правой ногой на его горло и, присев, сильно сдавила ему гортань. Она несколько раз щелкнула пальцами левой рукой, и на ее ладони появилось немного пламени, которое не задевало перчатки. «Ты поплатишься своей наглой рожей за то, что посмел оскорбить при мне господина Риота». Она уже была готова обжечь ему лицо, как вдруг сзади ее резко и крепко схватили за предплечье у самой кисти. От сильного захвата пламя погасло, а кисть сразу начала неметь. Последний раз хватку такой силы она чувствовала на тренировках в соборе со своим учителем. Поняв, что соперник силен, она отставила ногу от горла предыдущего противника и, резко схватившись правой рукой за рукоять висевшего с левой стороны на поясе гладиуса, приготовилась отсечь руку, схватившую ее. Однако, обернувшись, она увидела лицо Августа. С легкостью пересилив Алину, он направил ее руку вниз и отпустил, слегка покачав головой. «Спокойно, Алина, это было вовсе не обязательно. Подойди к стойке администратора, я сейчас», — произнес Эшли и посмотрел на вновь пытающегося встать стражника. Алина коротко кивнула и направилась к уже вернувшейся из кабинета девушке-администратору. «А ты?» — бросил в его сторону Эшли. Направив на него два пальца правой руки, он активировал оковы ветра. Подняв здоровенного мужика примерно в полуметре над собой и не позволяя ему шевельнуть даже пальцем, Эшли спросил: «Ты же стражник, чего ты вообще забыл в гильдии? Не твое дело», — хрипло ответил стражник. Последствия сдавленной недавно гортани давали о себе знать, говорить он мог с большим трудом. Его нос был разбит и по лицу медленно стекала кровь. Руки были будто связаны за спиной, а ноги поджаты. Обычно в такой позе застывали низкоуровневые противники в Игдрасиле, будто связанные и стоя на коленях. В игре их, правда, нельзя было поднять в воздух подобным заклинанием. Вот и еще одно отличие от реального мира. «Знаешь, я бы на твоем месте был повежливее. Ты все-таки чуть лицо не потерял, в буквальном смысле. Уверен, что оно того стоило. Значит, судьба такая», — хрипя произнес стражник. «Ну что же, по крайней мере ты не трус». Эшли опустил руку, которая указывал на него, и пленник рухнул с высоты почти 3 метра снова на пол. «Проваливай отсюда». Эшли кивнул ему в сторону дверей. «Так уж и быть, на первый раз я прощу тебя, но в следующий я не стану спасать твою рожу. Шел вон», — прикрикнул он, и стражник, долго не думая, как мог, быстро поднялся и выбежал из гильдии. Чуть погодя неторопливым шагом за ним вышел мужчина в капюшоне, которого в суматохе никто и не заметил. Никто, кроме Августа, чей радар сообщал ему о направлении взгляда каждого человека в здании. Однако он совершенно не обратил внимания, ибо на него как раз и было направлено большинство взглядов. Гораздо больше его волновало то, что радар не мог просканировать второй этаж гильдии, и сигнал оттуда был очень смазанный. Возможно, если бы он сконцентрировался, то смог бы пробить помутнение, но лучше это сделать позже через око. Если у них есть инструменты обнаружения, то это может очень хреново закончиться. Не показывая волнения на лице, Август медленно подошел к администратору, рядом с которой стояла Алина. «Я приношу извинения за неподобающее поведение моей», — Эшли задумался над подходящим словом, — «спутницы», и слегка поклонился. Девушка-администратор удивилась, ведь раньше она никогда не видела, чтобы авантюристы извинялись хоть за что-то. «Надеюсь, мы не доставили проблем?» «Нет, что вы». Она положила 2 листка бумаги на стойку и подняла руки, слегка помахав в отрицании. «Вот и славно. Алина, ты уже выбрала задание?» «Я как раз по этому вопросу», — произнесла администратор. «Для вашей команды я нашла 2 задания медного ранга, можете выбрать себе подходящие». Алина взяла 2 листка бумаги и начала читать вслух. После драки все остальные авантюристы еще немного поглазели на Августа и его дорогущий костюм, но большинство уже предпочло отвернуться. «На складе гильдии требуется помощь в проведении инвентаризации, а также планового приема и отправки товаров. Требуется несколько человек для тяжелой физической работы. Медный ранг». Алина, прочитав, положила 1 листок обратно на стол. «Требуются свободные авантюристы для патрулирования прилегающей территории гильдейского квартала. Ночной патруль. Ранг. Медь». Алина положила на стойку и 2 листок. «То есть, несмотря на то, что мы явно сильнее, это максимум, на что мы можем рассчитывать сейчас?» — возмущенно спросила Алина. «Я прошу прощения, но ваша команда была зарегистрирована только вчера, в качестве 1-го задания, я бы рекомендовала именно эти, думаю, выполнив работу для гильдии, вы будете быстрее повышены в ранге до железа. Хотя скажу сразу, раньше, чем через месяц на повышение можете не рассчитывать. Вопросы повышения ранга команд рассматриваются руководством нашего отделения гильдии 1 раз в месяц на закрытом собрании. Последнее такое состоялось 3 дня назад. Вот ведь, вы точно уверены, что нет другого способа?» — настоятельно спрашивала Алина. Август мягко опустил руку ей на плечо. «Я понял», — перебил он Алину, обращаясь к администратору. «Думаю, мы можем взяться за эту работу. Негоже новичкам перебирать харчами», — произнес Август, забирая 2 листка и перечитывая условия. Администратор улыбнулась, найдя взаимопонимание с лидером команды. «Вы уже выбрали задание?» — осторожно спросила она. «Да, мы берем 2 заказа», — ответил Август. «2? Спросила девушка. «Вы уверены?» «Думаю, Алина без особых проблем справится с ночным патрулированием», — сказал он, вручая ей листок с соответствующим заданием. «А моих сил хватит, чтобы заменить несколько человек на складе. Прошу, зарегистрируйте это за нами. Или это тоже против правил?» «Ну», — девушка задумалась. «Как такового нарушения нет, но думаю, нужно будет поискать вам кого-нибудь в помощь на склад. Там действительно много работы. В прошлый раз несколько крепких парней медного ранга провозились с полудня до утра, «А вы хотите пойти один?» В ответ Август улыбнулся и поправил волосы. «Я думаю, это лишнее, доверьтесь мне, да и вам же меньше работы будет, а я буду работать еще усерднее, зная, что оказал услугу такой красивой девушке». От улыбки на красивом лице Августа и услышав такие комплименты от явно высокородного и богатого мужчины, администратор смутилась, а ее щеки слегка покраснели. Она поставила две печати и переписала их данные в толстый журнал. Взяв свои контракты и оставив подписи, Август и Алина покинули здание гильдии. Пробежав гильдейские кварталы и еще пару улиц, стражник остановился отдышаться в темном переулке, куда из-за козырьков крыш солнечный свет лишь слегка проникал. «Вот ведь, хех, хех», — шумно выдыхал он, — «вот ведь ты баран», — раздался ровный мужской голос за его спиной. Несмотря на то, что стражник бежал, его собеседник из гильдии с легкостью догнал его и при этом не подавал ни малейших признаков усталости или отдышки. Мужчина резко обернулся и увидел его, стоящего у стены с плотно натянутым на лицо капюшоном. «Быстро ты меня догнал, лесник, ты, что намеков не понимаешь, эта девушка куда сильнее тебя, несмотря на то, что только что стражник убедился в этом на собственной шкуре». Он все равно был удивлен вердиктом опытного авантюриста. «Да ну, я же говорил, что это плохая идея, однако ты не послушал». «Ну извиняюсь, я не, пусть тебя в церкви прощают, мне плевать, если еще раз исполнишь при мне подобную дурь, я лично тебя убью и найду другого информатора, ты понял?» Спокойно сказал лесник. «Что касается этого мага, то ты был прав, он действительно очень интересный, да и я не уверен, что он вообще маг. А кто, сука, видел, как он меня? Я даже пальцем пошевелить не мог, хотя старался изо всех сил. Этот парень появился будто из воздуха. Я в детстве тоже в прятки играл профессионально, но исполнить такое на глазах у подобного мне следопыта». Авантюрист покачал головой. «Он как минимум равен мне в скрытности. К тому же, я не чувствовал его ауры, да и вообще его присутствия. Если бы упустил его из виду, вообще бы не знал, что он в одной комнате со мной. Может, использует магический предмет, может, однако это уже не твоего ума дело. Держи». Он бросил стражнику небольшую, чуть больше монеты в диаметре круглую кнопку. «Внутри хорошая мазь. Судя по всему, нос она тебе все-таки сломала. Когда вправишь, эта штука пригодится». «Спасибо». Стражник кивнул, прикрыв глаза на полсекунды и уже не увидел перед собой собеседника. Немного потупив, он нахмурился и отправился по своим делам. На выходящего из темного переулка мужика со сломанным носом почти никто в городе не обращал внимания. Пройдя несколько метров, отобернулся и демонстративно сплюнул кровью в сторону гильдейского квартала. Всю дорогу до гостевого дома Алина виновато молчала. Она боялась, что своей несдержанностью подвела владыку Августа. Однако Эшли ничего ей не сказал и шел, думая вообще о своем, либо же она просто не слышала, как он общался с кем-то через сообщение. «Ты успела позавтракать?» – неожиданно спросил Август, обернувшись на нее. «Да-да, а разве вы не следили за мной с утра?» – спросила Алина. «Ха, на самом деле». Август взял паузу, а затем, улыбнувшись и почесав затылок, продолжил. «Я просто проспал, а потом вспомнил, что необходимо кое-что сделать с оком, предупредил тебя, что задержусь, а когда вновь подключился к нему, то нашел тебя уже в гильдии. Первое, что увидел, это как ты врезала тому бедолаге по яйцам. Я прошу прощения за свою несдержанность, господин Риот», — выпалила Алина и низко поклонилась в коридоре последнего этажа, который вел в их апартаменты. «Хе-хе, это мне как раз понравилось, но знаешь, расплавить ему лицо за его тупую болтовню уже слишком. Не надо так, я поняла, еще раз прошу прощения». «Да ладно тебе, ничего непоправимого не произошло, можешь расслабиться. Тебе сегодня еще в патруль идти, если постоянно будешь в таком напряге, то так долго не протянешь. Теперь, если ты не против, то я закажу себе чего-нибудь. С вечера вообще ничего не поел». В присутствии прислуги Эшли долго хмурился над поданным ему меню. Кроме того, что он, как и Алина, не знал и половины блюд, так дело значительно осложнилось тем, что он еще не мог прочитать некоторые названия и описания блюд. Алина спасла ситуацию, посоветовав ему заказать тушеного кролика, фруктовый чай, а также тот салат, который она ела сама на завтрак. Однако соус Эшли выбрал сам, просто ткнув пальцем и сказав: «С вот этим соусом». Плотно поев, он сверился с временем и понял, что явиться на склад необходимо лишь через 4 часа после полудня. сейчас всего 12. Делать было нечего от слова совсем. Он, конечно, провел Алине короткий инструктаж, расспросил ее о впечатлениях, однако разговор все равно пока не клеился. Алина никак не могла прекратить подражать слугам собора, и ему уже окончательно надоедало слушать ее подобострастный тон и постоянные смиренно вежливые поддакивания в стиле «Да, господин Риот, постараюсь, господин Риот». После почти круглосуточного общения с бывшими НИП в соборе это уже слишком приелось. Эшли рассчитывал, что, если он даст ей возможность тренироваться и отправиться с ним в дальнейшие приключения, это изменит его статус в ее глазах со спасителя и божества, до хорошего друга или хотя бы опекуна. Однако на это либо нужно было больше времени, либо после того, что она увидела, это не случится вообще никогда. «Я так понимаю, в гильдии тебе не очень понравилось? Почему же?» Впервые Алина возразила. «Там просто очень своеобразная атмосфера, и мне нужно привыкнуть, постараться стать ее частью. В монастыре мне поначалу тоже не нравилось. Мы с Мари, Мару и Юзи принудительно пели в хоре, учились готовить еду, учились читать и писать, хотя в деревне это никому было не нужно, да и в обучении, особенно письму, приятного было мало. Зато потом мне самой очень нравилось читать книжки, да и работа, к которой быстро привыкла, уже не вызывала отторжения. Понимаю, надеюсь, и я смогу привыкнуть к гильдии», — уточнила Алина. «Ага, да и вообще», — произнес Эшли, подумав про себя, — «привыкнешь тут к жизни в совсем другом мире». От безделья Эшли несколько раз связался с собором, выслушав скучные доклады, и решил пройтись по гостевому дому в поисках чего-нибудь интересного. Алина, естественно, пошла за ним. Оказалось, здесь была своя баня, ресторан, библиотека и даже вполне легальный бордель, где и Алине предложили расслабиться с молодым любовником приятной наружности. Хотя еду доставляли прямо в апартаменты и на стол накрывали там же, да и специальное помещение для купания, правда без бассейна, было предусмотрено, Эшли понравилось обходить гостиницу. Ситуация с борделем и его настойчивыми администраторами, конечно, внесла ложку неловкости, но быстро забылась в атмосфере библиотеки, где Эшли с Алиной провели большую часть времени. Алина помогала ему выбирать книги, в которых могла содержаться полезная для него информация об этом мире. Эшли интересовали исторические книги, религиозные книги, содержащие информацию об актуальных законах этой страны. В некоторых он читал предисловие и откладывал, названия некоторых записывал в свой дневник. Да, теперь, глядя на то, как Алине ведение дневника помогло продвинуться в изучении японского, он несколько дней назад решил завести и свой. Правда, в его случае это был скорее ежедневник и записная книжка. Позже нужно будет сюда вернуться и либо попытаться купить эти книги, либо каким-то образом скопировать, решил Эшли. Он уже начал задумываться над тем, что велика вероятность остаток жизни ему прожить тут, а возможно и не одну жизнь. Кто знает, сколько протянет тело его игрового аватара. Да и вообще, с учетом всех его возможностей, способен ли Август вообще умереть естественной смертью? Алина с ее младшими сестрами из храма были первыми и случайными людьми, которые оказались под его опекой. Значит, будут и другие, это лишь вопрос времени. Будут и враги, это тоже вопрос времени. Сможет ли он принимать решения, не зная ничего о мире, в который попал? Смогут ли ему в этом помогать бывшие НИП, ничего не зная? Да и кто знает, насколько это все затянется, но ясно было одно: в соборе требуется создать отдел обучения и развития как для местных, так и для своих слуг. Небесное воинство, например, имеет предельное фиксированное количество юнитов. Эшли не помнил точную цифру, но, допустим, он собрался обучить из них пару сотен хоть чему-нибудь. Если в бою обученных и опытных юнитов убьют, то им на замену небесные острова отреспаунят новых за счет ресурсов гильдии, а сохранятся ли эти знания у новых юнитов, он не знал. Однако, шестое чувство подсказывало, что так не везет даже ему. Экономика и добыча ресурсов — вообще отдельная тема, которую Эшли решил избегать, пока не прижмет. Ему уже начало казаться, что попади он в этот мир в одиночку, было бы куда лучше. Ведь первые годы он так и играл в Игдрасиль. Постоянно фармил и проходил квесты сам. Объединялся в группы с другими лишь на короткое время и лишь из-за крайней необходимости. Сейчас он фактически один должен проследить за тем, чтобы детище его товарищей не развалилось под собственным весом в первый же год. При том, что управленец из него, мягко говоря, неважный. Отогнав от себя подобные мысли, Эшли посмотрел на задумавшуюся Алину и на мгновение представил лицо Мирлоус, но не ее игровой аватар, а ту самую девушку, которой признавался в любви, захлопнул очередную книжку и шумно выдохнул. «Видно, судьба моя такая», — подумал Эшли. «Хех, ну чего там по времени?» — спросил он вполголоса, активируя сообщение и посылая его Константину, неусыпно наблюдавшего за ними. «Почти 17 от полуночи», — раздался голос в его голове. «Вау, Алина, мне уже пора идти на склад. Ты тоже запиши пока те книги, которые тебе показались интересными, а также присмотри чего-нибудь для сестер и не засиживайся, тебе через 2 часа уже надо быть в гильдии, помнишь?» «Поняла, господин Риот». Эшли лишь кивнул ей, ничего не отвечая, и направился к выходу. «Да вы, блядь, издеваетесь!» — выкрикнул здоровенный, слегка толстый мужик с мускулистыми руками и железным жетоном авантюриста. Он был ответственным по складу, и именно ему в помощь направили одного лишь Эшли, который с виду хоть и выглядел крепко, но один человек для такого объема работы. Все выглядело так, как будто кто-то в администрации решил подшутить. «Нет, я действительно взял этот контракт и попросил, чтобы меня отправили в одиночку. Не горячитесь вы так, уважаемый». «Не горячиться, парень, давай я тебе кое-что покажу». С этими словами он жестом поманил за собой Эшли, ковыряющего в ухе. «Гляди сюда», — крикнул он, когда привел его к небольшому ангару, где было слегка намусорено и разбросаны неотсортированные ящики, мешки, бочки. Многое из этого было пустым. Что-то было заполнено вином, что-то было где-то украдено, что-то где-то перекуплено, а сейчас сюда прибывает груз стройматериалов, закупленных гильдией для нужд не только в этом городе. Ждали поставку довольно большой партии, и ангар должен был быть сначала очищен. Всему тому, что здесь находиться, должно найтись место на складе в соответствующей категории, а значит, его надо еще и описать. Часть просто переложить с одного места на другое, часть скрыть, а от части просто избавиться так же, как и от мусора. Именно это Эшли понял со слов ответственного, хотя было тяжело, ибо к середине постановки задач он почти полностью перешел на ругательство. По сравнению с тем, как могут ругаться киберспортсмены, ничего особенного, но некоторые обороты все же заставили Эшли улыбнуться и сдержанно хихикнуть. «Тебе смешно? Ну давай, посмейся, сука. Давай, может, вместе поржем. Ты хоть представляешь, сколько нам работать? Да мы тут до утра не разогнемся, и еще неизвестно, когда прибудет караван отправки части этого добра и успеем ли мы закончить. Простите». Эшли быстро собрался и сложил руки за спиной, сделав более серьезный вид. «Я вовсе не хотел вас оскорбить или глумиться. Думаю, что смогу удивить вас», — произнес Эшли, подойдя к бочке, заполненной вином, которую со слов ответственного надо будет отнести в погреб вдвоем, и в несколько движений поднял и закинул себе на плечо, удерживая ее от падения рукой. Глаза ответственного резко округлились. «Парень, я, конечно, все понимаю, но ты не обосрешься? Я бы тоже смог поднять такую, но долго я так бы не выебывался. Давай уже опускай». Эшли в ответ лишь хмыкнул, спокойно пройдя с бочкой на плече в другой конец ангара и закинув свободной рукой на плечо мешок строительного мусора. «Мусор ведь рядом с погребом пока оставляем, я правильно понял?» Ответственный чуть не выронил челюсть. «Да, что не так с этим парнем? Он серьезно хочет сказать, что у него хватит сил быстро здесь все перетаскать. Ага, я тогда, пожалуй, здесь начну прибирать пока. Вход в погреб в середине склада, я люк заранее открыл, там лестница вниз. В этом нет необходимости. Возьмите мешок и просто откройте его. Ну», — произнес он, чувствуя себя дураком, когда стоял с протянутым мешком, смотря на Августа, стоящего с бочкой и мешком на плечах в другом конце ангара. Лицо Августа стало более серьезным, в глазах блеснул синий свет, и он что-то прошептал, будто на выдуманном языке. Внезапно мелкий мусор, пыль, доски от бочек, разные сломанные железки и прочие со всего ангара под действием неведомой силы подлетели в воздух и как по команде направились в мешок. «Не шутя», — только и смог произнести мужик, глядя на необычное применение низкоуровневой магии. «Ну ты, бля, фокусник», — добавил ответственный, закинув мешок себе на плечо. «Пройдемте к погребу, думаю, мы тут быстро управимся», — улыбнувшись, произнес Эшли. Выслушав короткий инструктаж, а также ознакомившись с маршрутом патрулирования, Алина надела повязку с символом гильдии вдобавок к жетону, и когда пробило 18 часов от полуночи, выдвинулась на маршрут. Ей пояснили, что из-за возрастающих конфликтов с властями с недавних пор гильдия вынуждена сама охранять свою территорию. Это было одной из многих проблем, и сегодня дырку в графике патрулирования пришлось затыкать именно Алине. В целом, по сравнению с тренировками в соборе, ей казалось выполнение этих заданий потерей времени. После беговых и силовых тренировок в отягощении, которые иногда длились сутками напролет, ходить по маршруту в боевой готовности казалось ей слишком простым занятием. Вечером к ней несколько раз подбегали потерявшиеся дети, и она подсказывала им дорогу по их примерному описанию. Для того, чтобы быть полезной владыке, Самуил заставил ее наизусть выучить карту города, в котором им предстояло жить. Ближе к ночи ей довелось разнять несколько пьяных драк, а также прогнать с дороги, ведущей в гильдейских квартал, бездомных. С ней пытались заговорить некоторые из проходящих мимо авантюристов, но ей было почти ни о чем с ними говорить, и в итоге она постоянно повторяла одно и то же.